Фридрих Энгельс. Принципы коммунизма. Работа «Принципы коммунизма» представляет собой проект программы Союза коммунистов, написанный Энгельсом по поручению Окружного комитета Союза в Париже. Рассматривая его как предварительный проект, Энгельс в письме к Марксу от 23-24 ноября 1847 года предлагает отказаться от формы катехизиса и составить программу Союза коммунистов в виде коммунистического манифеста. На Втором конгрессе Союза коммунистов 29 ноября 8 декабря взгляды Маркса и Энгельса получили полное признание. Им было поручено выработать программу Союза «Манифест коммунистической партии». При написании манифеста основоположники марксизма использовали ряд положений, выдвинутых в принципах коммунизма. В работе «Принципы коммунизма» Энгельс теоретически обосновал некоторые важнейшие программные и тактические принципы пролетарской партии, указал на мероприятия, проведением которых завоевавший власть пролетариат подготовит переход от капитализма к социализму.